Глава 51. Великая арена. Когда мы оказались на месте, я и думать забыла о Тимиане и Тетиэль. В конце концов, они довольно опытные боевики, сумеют постоять за себя. А тут передо мной предстало невероятных размеров сооружение из крепкого камня, который даже драконом не пробить, да еще и в форме кольца, в центре которого бетонной пропастью зияла арена, окутанная сетью цепей и провалов, похожих на проемы для гигантских лебедок. Для чего они по-настоящему нужны, я понятия не имела, но воображение рисовало жуткие сцены, где кого-то закуют в оковы. «Идем!» Медоус схватил меня повыше локтя и потянул в сторону от непрерывного потока людей и драконов, спешащих занять места в кольцеобразных секторах арены. «Нам наверх! Будешь сидеть в ложе Ананты. Мне некогда присматривать за тобой. Я и так опаздываю. Чего она с тобой вообще возится?» Сквозь зубы ворчал дракон. «Ты всего лишь человечка. Такие, как ты, никакую угрозу из себя не представляют. Жалкие, хрупкие, недолговечные». Кристиан не уставал подбрасывать уважительные поводы для моей ненависти, но я предпочла не замечать унизительное определение в отношении человеческой расы. Меня больше занимал масштаб действа, которая вот-вот обещала случиться перед судьями и зрителями великого состязания драконов. Да и подниматься пришлось совсем чуть-чуть, на второй этаж третьего сектора. Насколько я поняла, именно на этом уровне были выстроены отдельные кабинки с навесами и ограничительными экранами. Ложа Ананты вмещала в себя три мягких дивана, а также столик с изысканными закусками и дорогим вином. Четыре стража, объявленные Эваном как наши, не двигаясь, стояли у стены, как будто каменные статуи. «О, Криста! Заходи, дорогая!» Оживилась бабуля моего дракона, похлопав по дивану, на котором сидела сама. Драконица подняла руку с хрустальным бокалом и отпила красную жидкость, довольно улыбаясь. Я послушно подошла ближе и опустилась на край синей обивки. Диван стоял очень близко к панорамному окну ложи, поэтому предстоящее действо обещало развернуться во всех подробностях. Уже сейчас я отметила то самое разделение, изнутри поделившее круг арены на четыре отсека. «Я пошел!» «Иди, дорогой!» — хмыкнула Ананта, при этом подозрительно довольно рассматривая меня. Как-то даже не по себе стало. «Иди, ты знаешь, что делать. Мы шли к этому моменту слишком долго, чтобы потерпеть неудачу. Помоги Даймону стать новым хранителем, и будешь вознагражден». «Ха-ха! Мой мальчик получит великий дар на свой день рождения, а я... я получу миг отмщения!» Глаза драконицы полыхнули голубым светом. Как я не вздрогнула, понять не могу. Кристиан обошел воина в ледяных доспехах и покинул ложу, не прощаясь, лишь кивнув как знак, что понял свою наставницу. Ананта на моего муженька так и не глянула, перевела взгляд на арену, рассматривая, как под общий гомон зрителей участники занимают площадки возвышенности. Именно с них драконы, видимо, будут дислоцироваться в сектора каменных монументов по сигналу распорядителей состязания. Пока женщина выискивала глазами своего сына, довольно пафосно вырядившегося в белые доспехи, я рассматривала все ложи, насколько позволяло человеческое зрение, ведь арена была невероятных размеров. Хотелось увидеть, кого драконье общество посчитало высшей элитой, но больше всего понять, в какой стороне сидят Эван и его побратимы со своими семьями. Оказалось, что правящие, как их называли двуипостасные, занимают первые ряды без навесов. Генералы рассажены по секторам со своими семьями или приближенными. Не было только Мордреда. Он стоял среди участников, а с ним и Сильвия. Вместо генерала Сагая сидел Эван, и он с точностью до 100% смотрел на меня. Взволнованность отражалась в глазах ледяного дракона, и я полностью ее разделяла. Тень — жутчайший противник, если мы, даже пользуясь ментальными возможностями, так и не смогли определить его среди его клевретов. Жуткий, сильный и смертоносный. Интересно, почему он прошлые игры пропустил? Почему не захватил власть? Мордред и Алгой приняли активное участие в играх. Правда, последний не смог выбиться в четверку победителей, а первого источник не посчитал достойным на роль хранителя. Сехмету путь в Дарийскую империю был заказан. Да и ему некогда было. Он пристраивал своего незаконно рожденного сына на трон, укреплял власть в Сарисе. Предположим, что Ананте и матери Эвана Белли это было невозможно сделать. Они женщины, а полтора века назад прекрасный пол был достаточно ограничен в своих правах и свободах. Размышляя, нахмурилась, разглядывая секцию, где Лилиана с тревогой смотрела на свою единственную дочь, затесавшуюся среди сектора черных драконов. Это сейчас среди участников есть драконицы, а тогда, как говорил Эван, двуипостасные своих женщин употребляли только в двух ролях — жены и матери своего наследника. Хотя такая, как Ананта, смогла бы действовать за мужской спиной. Например, выпустить своего бойца, как это сделала в этот раз. Только ей было не до игр. Она была на последних сроках беременности, исходя из того, что Даймону скоро день рождения. Ох, всеединый! Неужели это она? Ананта тень? Но ведь леди Сагай всегда говорила о тени в третьем лице. Она грозила Медоузу и своему сыну, чтобы они не злили владыку. Драконица поставила бокал на столик и резко встала, подходя ближе к панорамному заграждению. «Подойди!» — коротко приказала женщина, бросив на меня взгляд через плечо. «Я знаю, что ты сбросила ментальное принуждение». Мои внутренности как будто кто-то заморозил. Я сидела и не могла пошевелиться от ужаса, слушая спокойное разоблачение моей очевидной ошибки. Заметила сегодня на первом этапе проверки. Сехмет был так обеспокоен твоим присутствием, что я решила просканировать ментальные узлы, которые ставила на тебе. И представь мое удивление! Я их не обнаружила. Ха! Ананта спокойно улыбнулась одним уголком губ, скосив глаза на стражей. А потом я проверила своих воинов. Оказалось, что они вовсе не те, кем должны быть. Ананта повернулась с превосходством на лице, впитывая весь мой ужас, наверняка отразившийся на физиономии. «Это совсем другие воины под личиной моих стражей». «Ну что ж...» Женщина развела руками, совершенно спокойно разглядывая меня. «Эван всегда был самым умным. Мне пришлось потратить большую часть силы, чтобы перенастроить соглядатаев, приставленных ко мне и к моим клевретам. Это ведь он Эван снял с тебя ментальные узлы. Сердце отчаянно колотилось, пока я приходила в себя, а ледяная драконица лишь усмехалась, изучая меня из-под лобья.